«Мне не нравится вкус», — сказал Луфи, пытаясь выйти из ситуации. Семь капитанов шокированы, говоря, что дело не во вкусе, но Луфи продолжает отказываться, зная, что он будет иметь полный контроль над тысячами людей. Некоторых капитанов раздражает отказ, а Сай и Дя предлагают заставить его пить. Все это время Зара и остальные пили долю Луфи. «Я не хочу контролировать вас всех, потому что это не позволит мне свободно плавать и стать королем пиратов», сказал Луфи остальным, прежде чем продолжить. «У нас уже есть связь после того, как мы вместе работали над победой над Дофламинго. Если нам понадобится помощь, мы позвоним, и мы придем помочь любому из вас, если вы позвоните». Внезапно прибывает пиратский альянс и начинает стрелять по флоту из семи экипажей. Орлунд приказывает одному из своих кораблей разобраться с врагами, а капитаны возобновляют обсуждение. Внезапно обломки из все начинают падать на атакующие корабли, которые быстро уничтожаются, когда каменные ноги пики падают на них в качестве прощального подарка, чтобы поблагодарить Луффи за наведение порядка в мировом правительстве. На Йонтамарии капитаны взволнованы своим восхищением желанием Луффи быть свободным, и они решают выпить свои чашки с саке и присягнуть Луффи, несмотря на его желание, в то время как Зара выпивает все саке из чашки Луффи. Затем семь команд приносят еду для банкета в честь формирования Мугивара Дайсиндан, великого флота соломенной шляпы. Луффи возмущен этим и тем, что он не может ответить взаимностью, но капитаны говорят ему, что это односторонний союз, в который они придут и помогут ему, когда он пожелает. Затем экипажи принимают участие в вечеринке. Лео говорит Кавендишу, что он вернется позже на желтом Кабу, в то время как Орлунд приказывает своему флоту отправиться в плавание, продолжая вечеринку. Цветочное поле. На цветочном поле Ребекка и Криас наблюдают, как Мугивар уходит, держа друг друга за голые руки впервые за 10 лет. Йонтамария несколько дней спустя. Луффи усмехнулся, когда все веселились на палубе. Робин сидел рядом с Наруто. Наруто улыбнулся, прежде чем взять бутылку, положил крышку на край стола и ударил по ней другой рукой. Крышка оторвалась, когда из бутылки хлынула пена, прежде чем Наруто поднес ее ко рту. Он встал и вместе с Робин подошел к корме, где Ло наблюдал за морем. «Ты больше не видишь Дресс-Розу?» — сказал Робин, глядя на море, пока Наруто отпил из бутылки. «Ты достиг своей цели, победив Дофламинго, не так ли?» Ло просто ушел, взяв Кикоку на плечо. «Оставь меня в покое». Наруто помахал рукой через плечо, прежде чем выкинуть доктора. «На следующий день. Какого черта?» — крикнул Наруто, глядя на корабль Бартоломео. «Дизайн корабля основан на дизайне Монки Д. Луффи и бывшего флагмана пиратов соломенной шляпы, Гэнг Мэри. Он также имеет структуру, напоминающую шляпу Чоппера и рога на корме. Он немного больше Таузенцанни. На палубе корабля находится большой постамент со стеклянным куполом, на котором находится часть вивер-карты Луффи, которую он дал каждому капитану. Палуба корабля завалена жвачкой. Хорошо, посмотрите вокруг, как вам будет угодно», — Бартоломео крикнул на команду из законников. «Это пиратский корабль клуба Барто, наполненный любовью к пиратам соломенной шляпы. Он называется Гаингу Руфи Семпай Го, Гаингу Луффи Сеньор Го. Я сожалею, что присоединился». Наруто застонал, прижав лицо ладонью и потянув руку вниз. Выясняется, что команда Бартоломео такие же большие фанаты, как и он сам. Прежде чем провести их в комнату Бартоломео, где есть плакаты о розыске. «У нас новые плакаты», — крикнул Луффи, указывая на стену, на которой были рамки вокруг каждого из новых плакатов Мугивар с новыми фотографиями со старой наградой Наруто, которая так и не выросла, а также автографы каждого, кто остался на Дресс-Розе. На фотографии Наруто изображен он в своем золотом плаще и с чакрой кричащей: «Разыскивается живым или мертвым. Монки Д. Луффи. 500 000 000 долларов». На плакате Луффи было изображено, как он тянется к камере с закрытыми в улыбке глазами. «Это 500 миллионов». «Да», — Луффи крикнул, подняв руки. «Рарана Азара, 320 000 000 долларов. Зара, это он в бандане, смотрящий налево. Ой, эй, у тебя есть выпивка?» — спросил Зара с усмешкой. «Демон Курама, 90 000 000 долларов. На плакате Курама изображен он с красной чакрой, покрывающей его, глазами с красными щелями и убивающей морского пехотинца. «Ну, думаю, это было неизбежно», — сказал Курама, входя, держа руки в карманах. «Ника Робин, 130 000 000. Фотография Робин была крупным планом. Ее левая рука прикрывала рот. «А нет, он поднялся», — сказала Робин, глядя на свою новую награду. «Фрэнки, 94 000 долларов». На фотографии Фрэнки был он в доспехах генерала Фрэнки. «Немного коротко», — сказал Фрэнки, заметив, что у него чуть меньше 100 миллионов. «Кроме того, это фотография генерала Фрэнки. Ками Усоп, 200 000 долларов». На фотографии Усопа он был ранен, когда остановил Шугар. Усоп только что переключился между крайне напуганным и восторженным состоянием, прежде чем Фрэнки задушил его, получив единственную награду менее 100 миллионов, сражавшуюся на Дресс-Розе. Только живой, Санджи, 177 000 долларов. Фотография Санджи, крупный план без рубашки, с сердцем вместо глаза, улыбающимся. «Ну, это странно», — заявил Наруто, увидев на плакате единственного живого, Джина, 70 000 долларов. На фотографии Джина изображена в топе от бикини и коротких шортах, позирующая с руками, пробегающими по волосам, Нами, 66 000. На фотографии Нами крупным планом она зарыта руками в длинные волосы. Их снова схватили. Наруто вздохнул, увидев сексуальные фотографии своих девушек. Чоппер, 100. На обновленной фотографии Чоппера он в своей новой шляпе ест сладкую вату. Ох, я не хочу быть тем, кто расскажет ему об этом. Фрэнки сказал, поскольку он знал, что Чопперу не понравится его все еще очень низкая награда. Брук, 83 000 долларов. Фотография Брука была фотографией, похожей на его плакат с того момента, когда он пел во время двухлетнего обучения, с надписью «Живой или мертвый» в волосах. Это как афиша его концерта. Фрэнки крикнул. Все, кто был на Дресс-Розе или в составе экипажей, подорожали как минимум на 50 миллионов. После объяснения Бартоломео сказал, что у Лау тоже 500 миллионов. Наши тоже выросли на 50 миллионов. Но, взгляните на это. Для черноногого Санджи Сэмпэя, старшего, цена выросла странно высоко, и текст странный. «Только живой?» – спросил Фрэнки, когда Усоп подошел к плакатам. «Поскольку это Санджи, я готов поспорить, что кто-то затаил на него обиду из-за женщины и хочет оказать ему честь самому». Он сказал, что заставил остальных посмеяться над этим. Штаб морской пехоты. Кидзару стриг ногти за столом, пока перед ним отчитывался какой-то мужчина. «Пираты Ао, бывшие пираты Белауса, только что были уничтожены. Это снова тот парень?» – лениво спросил Кидзару. «Хай, да, это Ситибукай, военачальник Эдвард Долгоносик. Сколько капитанов, которые раньше работали под командованием Белауса, было сбито?» 16 капитанов, сэр», – мужчина ответил адмиралу. Кидзару посмотрел на отчеты о пиратах Белауса. «Как и в других случаях, похоже, что они были взорваны вместе с городом после какого-то спора. Потери около 600 человек. Он всегда наносит большой побочный ущерб. Несмотря на то, что он Ситибукай, военачальник, мы не можем просто не обращайте на это внимания. Что нам делать?» – спросил Кидзару, поднимая глаза. «Он говорит, что он биологический сын белобородого Эдварда Ньюгейта, и это делает его особенным, но многие люди в это не верят. Хм, ну, для нас не имеет значения, правда это или нет. Кем бы ни был его отец, у него есть одна несомненная ценность. Как пират, он чрезвычайно силен. Почти как Белаус в молодости, у них есть общее». Глава 56. Неделю спустя, Робин посмотрела на густой туман, вспомнив, как Наруто отправился на остров, чтобы проверить фрукт, который он выиграл на Дресс-Розе. 1. Вскоре подошли другие и заметили движущуюся огромную тень. Карта Вивра, кажется, указывает на эту гору, поэтому они продвигаются к ней. К всеобщему удивлению, это не гора, а огромный слон, скребущий небо, более известный как Дзо, в котором живут норки, и что они запретили людям въезд на территорию в течение последних 1000 лет. Мугивар и клуб Барто с трепетом смотрит на гигантского слона, на котором находится Дзо, приближаясь к нему. Внезапно Луффи видит Таузинцанни, пристыкованный к одной из задних ног слона, и клуб Барто очень рад это увидеть. Фрэнки видит, что корабль не имеет серьезных повреждений, поэтому их товарищи по команде, должно быть, сбежали от пиратов Биг Мам. Луффи зовет Санджи, Джину, Нами, Чоппера, Брука и Мамоносука, но не получает ответа и перепрыгивает на пустой Санни. Внезапно слон начинает двигаться и тянет за собой Санни, заставляя Гэнг Луффи Семпэй не отставать от него, в то время как Бартоломео строит барьерную лестницу, чтобы соединить два корабля. Пока слон готовится продолжить движение, Мугивары, Ло и самурай переходят к Санни, а Луффи готовится быстро поднять слона и воссоединиться с остальной частью своей команды. Клуб Барто выражает свое счастье быть с Мугиварами, несмотря на то, что Мугивары игнорируют их, пока Кандзюро работает над большим рисунком. Кандзюро оживил рисунок, и он превратился в большого, длинного розового дракона. Мугивары шокированы тем, насколько жалко это выглядит, хотя Робин думает, что это мило. Усопп думает, что он поднимет их на вершину, но Кандзюро говорит, что вместо этого он взберется по ноге слона. Затем Мугивары, Ло и самураи поднимаются на борт дракона, когда клуб Барто со слезами на глазах уходит, и они готовятся совершить устрашающее путешествие и воссоединиться со своими товарищами по команде. Мугивары, Ло и самураи Кинеман и Кандзюро едут на драконе Кандзюро по задней ноге большого слона, чтобы добраться до острова Дзо на его спине. Однако дракон быстро устает и изо всех сил пытается удержать ногу слона, и тот соскальзывает обратно в Таузинцанни. Мугивары поощряют его, а Усопп покрестил его Рюнасука, и он продолжает восхождение, несмотря на то, что его прогресс потерян. Пока Рюнасука продолжает восхождение, Луффи задается вопросом, как Санджи и другие их товарищи по команде добрались до Дзо, а затем спрашивает Кинемана и Кандзюро, почему они вообще хотят пойти к Дзо. Самураи рассказывают, что Дзо был их первоначальным пунктом назначения после того, как они покинули страну Вано, и они хотели воссоединиться с Момоносуке, а также посмотреть, добрался ли сюда их товарищ ниндзя Рейдза, который был отделен от них в море. Все пираты-мужчины потрясены, услышав о ниндзя, и задаются вопросом, какими способностями он обладает. Кандзюро в ответ подшучивает над Кинеманом, и всадники внезапно видят, как к ним падает маленькая обезьянка по имени Бриэти. Мугивары и Ло уклоняются от падающей обезьяны, но Кинеман и Кандзюро отвлекаются от игры и получают удары, в результате чего они падают с Рюнасука. Пираты обращаются к самураям, которые сообщают, что с ними все в порядке, и говорят им идти вперед. Затем обезьяна кричит на самурая за попытку войти в Дзо без разрешения, и мугивары пытаются сказать Рюноске, чтобы тот вернулся и забрал самурая. Однако, увидев, как сильно страдает Рюнасука, они решают продолжить путь к вершине. Когда солнце садится, Луффи засыпает, а Рюнасука приближается к вершине. Во время сна Луффи теряет контроль над Рюнасука, и Усопп пытается поймать его, но хватает только свой рюкзак, когда Луффи падает вниз. Когда он падает, Луффи просыпается и хватает Рюнасука за рога, но из-за этого передние ноги Рюнасука теряют хватку, в результате чего он наклоняется назад. Мугивары побуждают его снова схватиться за ногу, и после огромных усилий Рюноске удается это сделать, и он продолжает восхождение. Когда пираты приближаются к вершине, Рюнасука делает последний рывок вверх, и они успешно достигают Дзо. Однако Рюнасука снова превращается в рисунок, и пираты оплакивают его, за исключением Зарайло, которые считают это всего лишь дешевым рисунком и хотят сосредоточиться на острове, на котором они находятся. Пираты идут к воротам в место, называемое герцогством Макома, и Луффи подтягивается к его вершине, позволяя ему осмотреть все герцогства. Усопп присоединяется к Луффи, когда остальные проходят через ворота, ворота которых разрушены. Луффи спрыгивает с ворот и отправляется на разведку в одиночку, в то время как другие пираты осматривают, казалось бы, заброшенное герцогство, отмечая, что по земле трудно ходить, а вокруг них серьезные повреждения, включая слабые следы пороха и газа. Пока они шли, Робин уронил кунай Наруто Хирайшин, летающий бог грома, заставив его появиться в джинсах и черной рубашке с курамой в том, что он носил еще на Дресс-Розе. «Все в порядке?» – спросил ее Наруто. «Да», – она кивнула ему, пока они оглядывались. «Что это за земля, черт возьми?» – спросил Курама, глядя на серую землю, на которой он стоял. «Мы на огромном слоне. Что-что?» – спросили они, глядя на археолога. «Ты прав, этот след тоже выглядит странно». Они посмотрели на Зарайло и увидели, что вокруг них все еще лежит грязь и кучки травы. Она слишком широка, чтобы называть ее звериной тропой в лесу. «Эй, это довольно серьезное разрушение», – Фрэнки сказал, подходя ближе. «И оно все еще свежее. С Санджи и остальными все будет в порядке. Какой беспорядок! Мне сверху этого не было видно, но что здесь происходит?» – воскликнул Усопп, когда они огляделись. «Давайте действовать осторожно», – сказал Зара, поднимая Вада. «Что? Мы не знаем здесь жителей и у нас есть другие враги. Вау-вау, эй!» Зарейло ушли, а остальные последовали за ними. И пропустил еще один большой отпечаток слона на коже. «Трудно идти», — сказал Курама, засунув руки в карманы. «Да, это кожа слона. Черт побери, давай, если хочешь, но на самом деле не надо», — воскликнул Усоп, оглядываясь по сторонам и держа в руках рогатку. «В таких странных местах растут цветы», — Робин размышлял, глядя на плантацию. «Деревья, вероятно, время от времени вырываются с корнем, если они не могут пустить глубокие корни», — сказал Наруто, пропустив движение тени в лесу. «Как интересно, он такой мягкий, что по нему трудно бежать», — Луффи засмеялся, когда они добрались до города разрушенных зданий. «Это город, здесь никого нет, что не так с этой страной, они все в запустении. Эй, Санджи, Нами, Чоппер, Брук, Мама, Джина, где ты? О, и газовщик, ну забудь о нем. Эй, кто-нибудь, ответьте, что здесь случилось?» — спросил Фрэнки, когда они увидели разрушение. «Я чувствую слабый запах пороха и газа, а ты? Что это все значит? Разве мы не можем иногда просто полежать в мирной стране? Мне страшно, страшно!» — воскликнул Усоп сзади. Индей остановился, когда Зара, Наруто и Ло потянулись за своим оружием. «Что? Что это? Вы что-то видите?» Прежде чем Зара заговорил, прошел напряженный момент, когда подул ветер. «Я понял это». Внезапно пятно рванулось вперед и перевернуло удар Зара, подпрыгнув в воздухе. «Какого черта?» — спросил Наруто, увидев женщину. «Это антропоморфный кролик с белой шерстью и светлыми волосами, карими глазами, кроличьими ушами, кроличьим носом и большим круглым пушистым хвостом, но в остальном тело похоже на тело человеческой женщины. Кажется, она ниже Нами. На ней короткое оранжевое платье со шнуровкой по бокам, зеленая накидка, единственная перчатка в виде кроличьей лапы и коричневые ботинки на высоком каблуке. Морковь кролик норка мушкетеров. Она только что прыгнула в воздух», — подумал Зара, прежде чем блокировать удар перчатки. «Что за? Подожди, стой, крот!» Внезапно из леса вышел большой аллигатор, на котором ехала еще одна женщина. «Это антропоморфная собака с коричневой шерстью и оранжевыми волосами. У нее пышная и хорошо развитая фигура, собачьи уши, собачья морда и большой пушистый хвост. На ней длинные синие джинсы Нами, черные ботинки на высоком каблуке и бикини-топ в зелено-белую полоску с синей накидкой и еще одной синей тканью, повязанной вокруг ее джинсов. Ванда, собачка Минка из мушкетеров. Забудь о них, те, что еще более важно, у нас в китовом лесу захватчик, говорящие животные. Это племя Минков», — Ло сказал, когда Наруто оглянулся, прежде чем вспомнить, как несколько лет назад говорил с Бипо о том, что он Минк, а не тот, кто ел фрукт. «О, это разве не этот наряд, Нами?» — крикнул Усоп, когда они посмотрели на Ванду. «Что, черт возьми, это за оружие?» — спросил Зара, когда от перчаток крот посыпались искры. «На мгновение я почувствовал шок. У нас в китовом лесу захватчик?» — спросил крот, поднимая глаза. «Да, у нас проблемы. Стражи будут в ярости. Животное, человек?» — спросил Фрэнки, глядя на собаку. «Эй, ты, где ты взял этот наряд? Что ты сделал с Нами?» — спросил Усоп, прежде чем Робин заговорила. «Это племя каннибалов, не говори таких страшных вещей». Усоп укусил ее в ответ. Внезапно крот подпрыгнул высоко в воздух, заставив всех посмотреть вверх. Наруто моргнул, увидев ее розовые трусики. «Ух ты, это высоко», — сказал он, когда она огляделась. «Как дела? Ты что-то видишь, крот?» Ванда закричала, когда крот посмотрела на китовое дерево. «Да, может быть, уже слишком поздно. На другой стороне города Курау в китовом лесу беспорядки. Я так и думал. Пошли, Уэрни. Давай, крот». «Хорошо». Крот упала, когда Ванда посмотрела на группу. «У нас нет времени перевозить вас, те, ребята. Делайте, как я говорю. Пройдите через правый крест направо и поверните налево у глубокого темного болота. И вы доберетесь до правофлангового леса. Вы найдете там труп твоих друзей. Струп, жди в правофланговом лесу. Мы будем там позже. Ты, должно быть, шутишь. Пожалуйста, скажи мне, что ты шутишь», — сказал Усоп, упав на колени, когда Ванда ушла с крот, которая упала на Уэрни. «Думаешь, с ними тебя все будет в порядке? Это были мугиворы». «Что, они тебя будут в шоке?» — сказала Ванда, глядя вперед. «Жаль, но мы ничего не можем сделать. Что сделано, то сделано. Тот, кто только что вторгся в китовый лес, вероятно, пират, Луффи соломенной шляпы. Он ихтийский капитан, но я уверен, что стражи не проявят милосердия. Они были убиты. Усопп завыл, а Наруто и Курама вздохнули. «Я сомневаюсь в этом», — сказал Курама. «Твой извращенец-повар был здесь. Либо они используют труп в другом значении, либо они пытаются нас отпугнуть. Должно быть, это уловка, чтобы заставить нас расстроиться и подчиниться. Как мне успокоиться? Я имею в виду, ты не слышал, что она сказала?» Усопп высказался по поводу Наруто. «Она сказала труп, ясно. Они, должно быть, убили нами и остальных и содрали с них одежду. Если бы это было так, то она или Джина бросили бы мой куна и позвали бы меня». Наруто вздохнул, зажав нос. «Я ничего не почувствовал, даже когда тренировался с этим фруктом на прошлой неделе. Но теперь я вспомнил. Я забыл, что у меня была карта Виври. Она принадлежит нашему навигатору Бипа», — сказал Ло, вытаскивая свою карточку. «Ах да, у тебя в команде был говорящий белый медведь. Он тоже норка». «Ага», — Ло кивнул на вопрос Усоппа. «Он родом отсюда. Но он мало что помнил об этом острове, потому что он покинул остров, когда был маленьким. Я знаю его 10 лет, мы можем ему доверять. Если вы хотите получить достоверную информацию, пойдем прямо». «О, я уже оглядывался оттуда. Если мы пойдем прямо, там будет город. Мы не знаем, кто там. С нами все будет в порядке. Это лучше, чем идти вместе с неизвестным животным. Давайте последуем за ним». Зоро вздохнул, проходя мимо снайпера. «Впереди с Луффи. У китового дерева Луффи сражается с человеком-быком. Это большой бык-норка с оранжевой кожей, двумя большими рогами, маленьким носом и длинными, растрепанными, светло-оранжевыми, похожими на бизоньими волосами, не спадающими по его спине. На нем темная одежда и светлая накидка, накинутая на плечи. Радди». Луффи нанес удар головой, в то время как Радди последовал за ним, выпустив из него электричество. «Почему электро не оказывает никакого эффекта? Что с тобой не так, Гра? Как ты можешь остаться невредимым после такой атаки?» Луффи взглянул и увидел еще одного норка мужского пола. Это большая серокожая горилла-норка с большими клыками, маленькими глазами, усами и черным афро. Он очень толстый, на нем костюм с темным галстуком. «Блэк спина, это не сработало, потому что я сделан из резины», — ответил Луффи, когда он... «Резина?» Луффи снова напал на Радди, заставив их снова ударить друг друга головами. «Да, это соломенная шляпа. Вот и все. Стой, я его знаю». Блэкбэк повернулся и увидел бегущих Бипа с бинтами и командой Ло. «Даже если вы его знаете, он захватчик. Хватит, стражи. Пыршащий предмет». Ванда и Крот подошли, бросая красный плащ и бананы, и двое напали на них и схватили их. «Да, у меня есть банан. Ням, ням, ням, ням». «Так вот как ты с ними справляешься», — сказал пингвин, когда они посмотрели на Ванду, которая подошла к Луффи. «Собака, ты те, Луффи в соломенной шляпе, не так ли? Я Ванда, она, Крот, и кролик. Мы ничего тебе не сделаем, так что перестань сопротивляться», — сказала Ванда, кладя меч себе на плечо. «В этой стране полно странных существ. Это как тонна чопперов. Ты меня знаешь?» — спросил Луффи, когда Ванда кивнула. «Конечно. Что с ними? Я даже ничего не сделал, а они на меня напали», — воскликнул Луффи, указывая на остальных. «Это потому, что ты тебе вторглась в лес, куда тебе нельзя входить», — объяснила Ванда, подходя к Луффи и лизнув его нос. «О, Че, что ты делаешь? Стражи изгоняют захватчиков из этого леса. Это их работа». «Значит, мне не разрешили войти?» — спросил Луффи, моргая. «Нет, это не так, стражи. Мы заберем его отсюда. Пожалуйста, простите его», — закричала она, повернувшись и взглянув на тень на дереве. «Ради Ванды, давай отступим, Радди». Прежде чем снова заговорить, послышался мужской голос. «Бэ-бэ, Педро, все отступайте». «Что?» — воскликнул Луффи, видя, как мимо пробежали бесчисленные тени. «Я был окружен, я их вообще не почувствовал. Просто будь благодарен, что это была не лунная ночь. Соломенная шляпа. Прошло много времени», — Бипа закричал, подбегая, а Луффи выглядел сбитым с толку. «Эй, соломенная шляпа, ты нас не помнишь? Мы позаботились о вас после Великой войны. Я в шоке». «О, ты говорящий медведь из команды Трагая, Тропарень». «Нет, мы работаем по Трафальгарскому закону. Пираты сердца. Это то, что я сказал». Луффи кивнул с улыбкой. «Нет, ты этого не сделал. Ну, мы читали газеты. Там была целая куча удивительных новостей. Мы ведь союзники, не так ли? Наш капитан тоже здесь?» «Да, Тропарень здесь. Луффи кивнул группе. Опять ты ошибся. Кто это? Тропарень, это закон. А да, я этого не знал. Итак, наш капитан здесь. Да, капитан, мне не терпится увидеть вас. Город Курау, центр спины слона. Думаю, нет никаких сомнений в том, что на него напали, сказала Робин, когда они вошли в разрушенный город. В этом городе может быть несколько сотен тысяч жителей, но здесь нет ни одного человека. Это опасно. Эта страна опасна. Давайте выбираться. Как только мы найдем Санджи и остальных, это опасно. Это место действительно опасно. Усоп кричал, когда клоны Наруто проверяли дома и видели, как готовится еда. Есть признаки того, что люди были здесь до недавнего времени. Должно быть, это только что произошло. Робин размышлял, пока они шли. Это разрушение тоже произошло не так давно. Мы не должны вот так находиться на открытом воздухе. Усоп плакал, держа волосы в руках. Затем Курама заметил столбы с кандалами, прежде чем зарычать, а его глаза засияли. Похоже на пытку. Мы даже не можем сказать, являются ли враги людьми или нет. Фрэнки размышлял, пока Наруто оглядывался вокруг. Я предполагаю, что на Минков напали, возможно, снова, до того, как сюда пришли остальные, поскольку меня никто не позвал. Эй, иди посмотри на это. Наруто подошел к Ло и увидел большой след слона. Это похоже на слона. Эта страна внезапно была разрушена всего одну или две недели назад. Они обернулись и увидели идущую Робин. Ты тогда Санджи и все остальные были замешаны в этом? Спросил Усоп, когда Наруто огляделся. Может быть, и нет. Им потребовалось бы больше времени, чтобы подойти, чем тебе, Луффи. Вот почему там никого нет. Луффи спросил Ванду, кто стоял к нему спиной. Эта многовековая страна называется герцогством Макома. Когда я прослеживаю свои воспоминания всего полмесяца назад, я вижу счастливые лица каждого. Эту страну разрушил Джек. Джек. Луффи замолчал, прежде чем слон начал трястись. Что происходит? Будет дождь. Залезть на дерево. Дождь разрыв. Спросил Луффи, прежде чем Варни остановился рядом с ним. Садись на Уарни. Я отведу тебя на правый фланг. Твои друзья там. Отлично. Итак, Санджи и остальные здесь. Луффи ухмыльнулся, прежде чем увидеть лицо Ванды. Что случилось? Они все здесь, не так ли? Когда Дзо начинает трясти из-за предстоящего извержения дождя, пираты сердца забираются на деревья, а Луффи присоединяется к Ванде и Кэрот на спине Уарни. В Курау обеспокоенные мугивары задаются вопросом, почему Дзо дрожит. Уарни начинает бежать, когда слон, несущий Дзо на спине, Зуниша, поднимает хобот и извергает на Дзо большой объем воды. Мугивары убегают, но понимают, что уже слишком поздно, чтобы избежать этого. Тем временем Уарни, Ванда и Кэрот погружаются в бушующий поток и в конце концов выходят из него. Затем они понимают, что Луффи упал. Они видят, как Луффи бьется в потоке, а Кэрот прыгает через ветки деревьев, чтобы спасти его. Кэрот едва не пропускает руку Луффи, когда тот тонет под водой, и к нему приближается акула. Однако в тот момент, когда Луффи оказывается у пасти акулы, Кэрот хватает его и возвращает обратно на Уарни. Тем временем Кинэмон, Кандзюро и Бариэти поднимаются обратно на Дзо на коте, которого нарисовал Кандзюро, которого они называют Некозаймон. Внезапно вниз течет вода из дождя извержения, источник которого Бариэти объясняет. Кандзюро сообщает, что вода заставит Некозаймона растаять, когда на них ударит каскад. Тем временем Уарни плывет сквозь наводнение, а Ванда объясняет Луффи, что Зуниша мылась дважды в день, обрызгивая спину водой. Норки воспользовались этим, построив системы акведуков для получения питьевой воды, а также ловли рыбу для еды. Затем прибывает Бипа, пробираясь сквозь деревья, и просит Луффи сказать Ло, где он и пираты сердца, поскольку он не может покинуть лес. Кэрот говорит Луффи, что хотя Бипа и уроженец этого острова, он все еще пират и поэтому остается под опекой мастераны Комамуси. Другие, Наруто, закричала Робин, когда Наруто упал в воду. Внезапно он подплыл, шокировав остальных. Что, ты разве ты не говорил, что уже съел этот фрукт? Ага, Наруто кивнул и снова поднялся на крышу вместе с остальными. Тогда как ты умеешь плавать? Думаю, моя чакра и чакра Курамы блокируют эффект. Я имею в виду, что кайросики, камни морской призмы, все еще немного влияют на меня, поскольку мне пришлось заклеить скотчем ручки посоха, пока я покрывал их ими. Эй, это Луффи, на окраине города, он с девушкой-собакой Нами и прыгающим кроликом, которого мы видели раньше. Его обманули и забрали в их логово. Что такое, Усопп? Спросил Зара, когда Усопп остановился. Луффи немного съели. Что? Так они действительно. Племя каннибалов. Робин размышлял об этом вслед за Фрэнки. Впереди, когда Луффи и остальные плавали в городе, он оглянулся, когда Кларет укусила его за ухо. «Я же говорил тебе перестать меня кусать. Весь город пропитан водой. Вода скоро уйдет», — сказала Ванда, когда они проходили мимо более высоких столбов. «Вы сказали мне имя парня, который раньше напал на эту страну. Его зовут Джек», — сказала она, вытирая слезы. «Несколько дней назад я увидел его некролог в газете. Там говорилось, что после того, как он захватил эту страну, он атаковал 4 корабля ВМФ, перевозивших до Фламинго, и потопил 2 из них, но они нанесли ответный удар. Что? Он был там на Дресс-Розе». Луффи моргнул, услышав это. «Он напал на корабли с адмиралом ВМФ и бывшим адмиралом флота на борту. Должно быть, у него открутился винт. Там сказано, что его смерть не подтверждена. Я думаю, он еще жив. Мы никогда не простим Джека». Ванда закончила, когда они подошли к лесу и услышали щебетание птиц. «Ой, воды больше нет. Земля мягкая, потому что это спина слона, верно?» «Это верно», — Кларет кивнул, а Уэрни фыркнул и побежал. «Надо торопиться. Давайте срезать путь. Не теряйтесь. Ух ты, это потрясающе. Этот аллигатор точно умеет двигаться». Луффи засмеялся, когда Кларет наклонилась вперед. «Он Уэрни. Дзо, это интересно. Как только я встречусь со всеми, я хочу исследовать это место подробнее. Вокруг туман. Мы уже достигли ребра, это правый фланг. Зара и остальные тоже будут там, думаю, да. Я дал им дорогу к нашей скрытой крепости, Шанбурузу. Катается. Ло, Курама, Наруто, Зара и Робин появились, а Фрэнки и Усопп подстали от них. О, это вы, ребята. Эй, Луффи, где тебя укусили? У тебя еще целы конечности? Это вы те, ребята. Ванда улыбнулась, когда Усопп встал позади Наруто и протянул руку, говоря более глубоким голосом. «Эй, ты, нами собака, прямо здесь, он наш капитан, ты хочешь его съесть, не так ли? Я не позволю тебе этого сделать, ты, хищный бродяга, если ты не вернешь нам его и наших друзья, которые пришли сюда первыми. Наруто, скорее всего, их трахнет». Курама невозмутимо вздохнул, когда Наруто вздохнул. «Я тебя ненавижу». «Что, ты бы тоже?» Курама ухмыльнулся ему. «Не веди себя так, будто ты не собирался сгибать обоих. Хорошо, видеть». Наруто оттолкнул Курому от этого. «Я не могу в это поверить. Я думаю, у тебя неправильное представление. Но это нормально. Теперь мы здесь». Ванда вздохнула. «Что? Посмотрите внимательно туда, в тумане. Там стража и ворота в крепость». Они обернулись и увидели позади каменные ворота с двумя норками мужчинами в повязках и синих накидках. «Ванда, кто они, Гра?» «Это они вторглись в китовый лес. Они не хотели никакого вреда». Приветственный колокол прозвенел не по ошибке, и один из них заблудился в китовом лесу. «Откройте ворота и сообщите всем, что Мугивары здесь», — сказала Ванда, опускаясь вниз. «Что? Это они, Гра. Внутри нами, одетая в причудливое фиолетовое платье без рукавов, покрытое причудливым жемчугом, спала рядом с Джиной на большой овечьей норке. На ней все еще есть босоножки на высоком каблуке, а волосы распущены. На Джине черное платье и туфли на каблуках. Луффи и остальные здесь. Они наконец-то здесь. Луффи и остальные прибыли. Они благополучно добрались», — крикнул подбежавший Чоппер с короной на макушке. «На нем нет рубашки, а на нем длинное открытое пальто с мехом и причудливыми украшениями. Они сделали. Правда, Чоппер? Они у крепостных ворот». У ворот команда зашла и увидела норки с большими ананасами на деревьях, а также дома с несколькими кораблями, покрытыми мхом. «Добро пожаловать, соломенные шляпы, Горчу. Добро пожаловать. Атмосфера довольно оптимистичная». Луффи усмехнулся в ответ на аплодисменты. «Горчу. Что такое, Горчу? Я думал, что люди твоей расы ненавидят людей», — Зара размышлял, когда Ванда оглянулась на него. «Раса, да, наверное, так думают и пугаются те, кто не знает других минков. Другие норки, для нас вы, ребята, просто обезьяны-норки, у которых меньше шерсти. Вы, то же самое племя минков, только другого типа». «О, так мы, люди, обезьяны-норки», — Зара улыбнулся ей. «Правильно, мы судим о человеке по его характеру, а не по расе». Она улыбнулась, подходя к Наруто. «Мы гордимся волосами, покрывающими наши тела, но у вас те, ребята, они такие красивые». Она замолчала, облизывая щеку Наруто. «Шуба из малой норки, и многие из нас ею восхищаются». «Малая норка», Наруто моргнул при этом, «это то, что мы называем норками с меньшим количеством волос». Внезапно Наруто был схвачен джинами, заставившими его перевернуться на спину. «Я так рада видеть тебя снова. Извини, что заставил тебя ждать, Чоппер», сказал Усопп, когда Луффи ухмыльнулся им. «Значит, Санджи, Брук и мама тоже в порядке. Мне очень жаль, Санджи-кун». Нами замолчала, плача в плечо Наруто. Вместе с Кинэмоном, Кандзюро и Бариэти они сидят на деформированном Некозымане после того, как их затопило извергающим дождем Дзо. Затем они в шоке замечают, что вернулись на Таузинцанни. Они намерены продолжать, но понимают, что Некозыман сильно деформирован и с него капают чернила, что их пугает. Они толкают Некозымана вверх, но сильно ослабленный кот, сделав несколько шагов, быстро скатывается обратно вниз, чуть не падая в океан. Понимая, что Некозыман не может продолжать путь, и видя, что солнце почти зашло, самураи решают вернуться на Санни и возобновить восхождение на следующее утро. Тем временем мугивары пируют с минками в крепости правого брюха. Минки проявляют привязанность ко всем пиратам, трутся о них, Изара, единственный, кого это раздражает. Крот рассказывает Наруто, рядом с которым она сидела, что норки едят только лысых животных. Она также говорит, что они благодарны команде за их спасение. В этот момент в крепость вбегает Брук в очень рваной одежде. Брук приветствует своих товарищей по команде и извиняется перед Луффи за Санджи. Усопп спрашивает о Момоносуке, и выражение лица Брука меняется, когда он показывает, что Момоносуке, похоже, не любит минков и прячется в своей комнате. Он советует им избегать упоминания слов «самурая» и «страна Вано», потому что это может оскорбить и разозлить многих людей здесь. Однако, когда Брук раскрывает причину этого, группа собачьих минков входит в крепость и пускает слюни, одержимо глядя на Брука, называя его труп барона. Затем мугивары понимают, что Ванда имела в виду Брука, когда рассказала им о находке трупа их товарища по команде, и Ванда рассказывает, что это было их прозвище для него, поскольку такие собачьи норки, как они, любили жевать кости. Пока собачьи норки кусают и грызут Брука, Чоппер спрашивает Луффи, где Ло, и Луффи рассказывает, что отправился воссоединиться со своими товарищами по команде в Китовый лес. Затем Нами спрашивает, что они собираются делать с Санджи, но Луффи и Зара не особенно беспокоится о нем, поскольку он оставил записку и, похоже, не был похищен. Однако Нами и Чоппер все еще беспокоятся о нем, потому что его уход показался неправильным. Затем Фрэнки прерывает их, говоря Нами и Чопперу, что он и остальные понятия не имеют, что произошло с тех пор, как команда Санни покинула Дресс-Розу 11 дней назад. Остальные соглашаются, и Нами соглашается рассказать им, что произошло, начиная с того, что их преследуют пираты Биг Мам, которые хотели Цезаря. Они напали, получив разрешение от Луффи, прежде чем смогли сбежать, поскольку Нами вызвало сильный ливень. Мы прибыли сюда на следующий день. Кажется, Дзо в это время был неподалеку. Это было 10 дней назад. Чоппер поднял трубку, а Робин оглянулась. Насколько я мог видеть, самые старые следы разрушений в городе в центре Дзо были датированы немногим более 2 недель назад. Это верно. Ванда кивнула на это. Большая часть страны была разрушена. Но в тот день сюда прибыли Нами и остальные. Это можно назвать только чудом. Если бы не их мужество и медицинский опыт Чоппера, каждый человек в герцогстве Макамабы был беспомощно убит. Я знаю, что это только что произошло, и мне все еще больно, так что, если ты не хочешь об этом говорить, ничего страшного, сказал Фрэнки, увидев взгляд Ванды. Нет, я тебе все расскажу. Вы те люди имеете право знать все. Привет. Они обернулись и увидели у двери перевернутую ленивца Минка, а Ванда подбежала. Все. Да Дюк сама. Что случилось? Спросила Ванда, остановившись у двери. Герцог сама проснулся. Замечательно. Герцог сама. С ним сейчас все в порядке. Ванда. При этом Нами обняла Ванду. Я рада за тебя, Ванда. Хорошо. Давайте сейчас же проверим его состояние. Крикнул Чоппер, подбирая свою сумку. Миэги. Тристан. Ой, подожди меня. Миэги. Коза-норка мужского пола с коренастым телом, покрытым светлой шерстью. У него 2 заостренных рога на макушке и длинная борода, на нем белая докторская куртка, черные брюки и черные ботинки. Хорошо, хорошо, Позвольте мне заняться этим и поучиться у вас, доктор Миеги. Вы слишком много прыгаете. Тристан, светло-голубая беличья норка с коричневым мехом, темным пятном на лбу до носа и большим пушистым коричневым хвостом с двумя темными полосами по центру. Ее униформа представляет собой светло-розовое мини-платье и светло-розовую кепку с крестом. Ванда. Дюк сказал, что хотел бы увидеть спасителей. Хорошо, я сейчас встану. Ребята, вы пойдете со мной. Ванда спросила команду, и все кивнули. Да, но кто такой Даксторм? Он герцог герцогства Макома. Это означает, что он правитель страны. Он был в коме с тех пор, как город был уничтожен. То же самое и с другим. Другой, спросил ее Фрэнки. Да, в этой стране два правителя. Король дня, герцог Даксторм. Король ночи, мастер-кот-змея. Страна Дзо была защищена этими двумя правителями. Ванда берет пиратов соломенной шляпы, чтобы увидеть герцога Инуараси через проход в правофланговой крепости. Пройти через этот проход, кратчайший путь добраться до санатория герцога Самы. Робин посмотрела на фруктовое освещение на потолке. Любопытно. Эти фрукты излучают свет? Правильно. Они освещают тьму ночи. О, это интересно. Усопп размышлял, пока Наруто смотрел на окна, мимо которых они прошли. В крепости есть и другие вещи, которые... Ванда повернулась и замолчала, увидев, что Луффи ушел. «В чем дело?» – спросила Джина, когда они остановились. «Один из вас пропал». «Что? Куда пропал Луффи?» «Там». Курама указал на окно, в котором было видно, что Луффи снаружи ел виноград. «Ой, что ты делаешь, Луффи? Посмотрите на этот виноград. Он растет повсюду. Я могу пить столько, сколько захочу». Луффи вставил соломинку в одну и начал пить. «Присоединяйся ко мне. Это очень мило. Ты будешь пить еще. Я уже сыт». Усопп закричал, когда Луффи повис вверх ногами, а затем прыгнул обратно. «Мне нравится это место. Я так рада это слышать. Хотя обычно мы не пользуемся этим местом. Столицей герцогства Макома был город Курау, который вы те видели. Яркий и суетливый. Вот каким он был в городе Курау. В городе Курау было мирно и спокойно. Люди вели нормальную жизнь. Они общались со своими друзьями, любили свои семьи и наслаждались благами природы. Но это произошло полмесяца назад. Что случилось?» – спросил Усопп, когда Робин оглянулся. «К тому времени, как мы добрались сюда, город был разрушен. Как будто только что пронесся шторм. Если быть точным, это было 17 дней назад. Да, впервые за полтора месяца, с момента прибытия Бипа и остальных, колокол посетителя прозвенел по всему герцогству Макома. Но это был редко слышимый рейдовый колокол». Ванда объяснила, что вспомнила нападение. «Вырубая по пути лес, враг вторгся в наш мирный город. Почувствовав такое необычное движение, Зуниша взревела. Кто они были? Чего они хотели?» — спросил Наруто сзади группы. «Если наши злобные враги хотят чего-то, чего у нас нет, как мы можем им это дать?» Ванда спросила и продолжила объяснение. «Рейса, это то, чего хотели ваши враги, а вы, люди, не имели?» — спросил Зара, когда она кивнула. «Мамонт, эй, Усопп, она сказала, что это мамонт», — воскликнул Луффи Усоппу. «Что, это то, что тебе кажется самым интересным?» Она упомянула четырех императоров. «Значит, это подчиненные Кайда напали на эту страну», — заявила Робин, а Ванда кивнула и продолжила объяснять нападение. «Они нас вообще не слушали, и началась драка. Мирный город Курау мгновенно превратился в поле боя. Так вот почему все переехали сюда в правофланговую крепость», — сказал Курама, указывая на улицу. «Правильно. Те, кто мог ходить, помогали тем, кто не мог, и несли их сюда. Эй, итак, в конце концов, ты не знаешь, почему этот парень Джек искал самурая, не так ли?» «Нет, мы также не знаем, как они те попали на этот остров и что заставило их думать, что самураи были здесь. Держу пари, что мамонт был таким большим. Не волнуйтесь, сейчас не время для этого», — Усопп успокоил Луффи, когда они подошли к подвесному мосту, и Луффи начал их подпрыгивать. «О, это было весело». «Нет, это не было. Давайте продолжим. Скоро мы доберемся до санатория герцога Самы», — сказала Ванда, пока они продолжали идти. «Так ты защитил Рейбза?» Наруто попросил заставить тех, кто пришел раньше, оглянуться на него в шоке. «Я могу сказать, когда люди лгут, а ты только что солгал, когда сказал, что ничего не знаешь Рейбза». «Это правда», — ответила Ванда, шокировав их. «Но лишь немногие знают, где он прячется». Хлопать. «Ой». Наруто потер затылок, когда Нами шлепнула его. Какого черта это было? За то, что вырастил его. Она его друг. Мы уже почти у его дома, спросил Усоп у спорящей пары. Да, я уже вижу санаторий герцога Самы. Спасибо, что пошли со мной. Остальную часть истории я расскажу тебе позже. Они добрались до дома как раз в тот момент, когда Норку отправили в полет. Нам очень жаль, Шишилин Сама. Пожалуйста, простите нас. Сесилиан Сама бесится. Что происходит? Спросил Фрэнки, когда они подбежали к Норке. Шишилиан Дона, что случилось? Шишилин, Норка лев с вьющейся красной пять гривой, не спадающей до груди, длинным вьющимся хвостом и вьющимися черными усами. Он носит фиолетовый плащ и большую черную шляпу с перистым розовым плюмажем поверх классической рубашки оливкового цвета, перевязанной патронташем, черные брюки, подхваченные толстым красным поясом, коричневые ботинки с пухлым мехом в розовых ободках и фиолетовые перчатки. Полноценный Шишилин, львиная норка и капитан мушкетеров собачьей бури. О, Ванда, они гора продолжали говорить приятные вещи, так что, я просто столкнул их со скалы. Щедрость, любовь, романтика, дети, сахар, милый, никогда не говори о сладком в моем присутствии, или я выкуси горло, а теперь залезай сюда без посторонней помощи. Он такой строгий, но очень крутой. Хорошо, встань, он делает это с нами, потому что любит нас. Я знаю, это его способ тренировать таких трусов, как мы. Норки говорили между собой. Он такой щедрый, что ты только что сказал. Как ты мог говорить о таких глупых вещах, как любовь или щедрость? Так скоро после того, как я сказал тебе не делать этого, он бросил в них часть плода. Но все равно он классный. Извините, мы больше никогда не скажем ничего сладкого. Ладно, Шишилиан Дона, заговорила Ванда, привлекая его внимание. Что, они те, мугивары? Он моргнул, прежде чем высоко подпрыгнуть, а затем приземлиться в поклоне. Спасибо за спасение моей страны. Я буду в долгу перед вами навсегда. Сесилиан Дона во все вкладывает всю свою силу, объяснила им Ванда. Какой надоедливый лев. Кто твой капитан Гора? Я, ответил Луффи, когда Сесилиан очень крепко обнял его. О, так ты Гора, нами и капитан остальных. Отлично. Мне не терпелось увидеть тебя, Горчу. Я благодарю тебя, правда, от всего сердца. Ой-ой-ой-ой, горячо. Герцог ждет вас. Вы можете войти. Поторопитесь. Они вошли, чтобы увидеть Чоппера, врача и медсестру, прежде чем увидели очень высокую, седую собаку-норку. На нем маленькие синие солнцезащитные очки, у него черные уши до плеч, белая борода и большой пушистый хвост, а его голова и туловище покрыты повязками. Герцог Даксторм, король дня, герцогство Макома, Луффи и все остальные, герцог Сама, я рада, что с вами все в порядке. Ванда обняла его, когда Наруто заметил, что у него нет левой ноги. Ох, Наруто подошел и положил правую руку на Дюка. Они моргнули, прежде чем он встал, когда повязки упали. Я создам клонов для остальных. Я не могу отрастить конечности. Так вы Гора, мугивары? Спросил он, разминая руку. Ага, вы спасли нас во всех отношениях. Большое вам спасибо. Я слышал, что моя команда спасла ваших людей, но я еще не слышал всей истории, сказал Луффи, когда Дюк посмотрел вниз и схватил костыль. Ну, ты Гора и остальные тоже нас спасли, Луффи-кун в соломенной шляпе. В любом случае, держу пари, что ты сильный. Я имею в виду, сильный, что, это грубо. Герцог Сама, самый могущественный воин в стране. Ванда повернулась к Луффи. Эй, остановись, это не то, что ты называешь неудачником. Ты не неудачник. Враги, конечно, доставляли немало хлопот, но мы взяли верх. Ванда сказала, прежде чем они увидели, как он пускает слюни, увидев Брука. Он пускает слюни. Я знаю, что ты чувствуешь. Хотя тоже нас спасла. Ванда сказала, что тоже пускает слюни. Какой восхитительный спаситель. Ты еще не полностью выздоровел, так что не сейчас. Не сейчас, не когда-либо. Заорал Брук, когда Фрэнки оглянулся. Ой, давай, немного не повредит. Немного может меня убить. Вы не представляете, сколько меня обсасывали и жевали за последние несколько дней. Ну, давай не будем говорить о потере. Югора, эта соломенная шляпа тебе очень идет. Я когда-то, ох, не могу вспомнить, кто это был, сказал Дюк, садясь. Этот кот, мастер-кот Гадюка, сказала Ванда, прежде чем Дюк снова посмотрел на Луффи. Однажды я путешествовал с ним по морям. Шанкс, который сейчас является одним из четырех императоров, носил тогда такую шляпу. Что? Старик, ты знаешь Шанкса. Как? Я получил от него эту шляпу и... Луффи остановился, когда Дюк заснул. Он заснул. Уже 6 часов. Ванда улыбнулась, когда Усопт посмотрел на нее. Всего 6. Он не ребенок. Эй, просыпайся. Скажи мне, откуда ты знаешь Шанкса? Эй, эй. Луффи при этом прыгнул на Дюка. Прекрати, Луффи. Он все еще ранен. Как я упоминал ранее, герцогством Макома постоянно управляют 2 правителя. Герцог Дагсторм является официальным правителем, но мастер-кот Гадюка, охраняющий старый священный китовый лес, обладает таким же правом, объяснила Ванда, пока клоны Наруто бегали снаружи. Какое это имеет отношение к тому, что он заснул? Они не любят друг друга. Когда они встречаются лицом к лицу, они могут попытаться убить друг друга, убивать друг друга. Почему? Спросил Курама, приподняв бровь. Я не знаю почему. Я слышал, что они были лучшими друзьями. Но они оба уважаемые короли, поэтому даже если они сразятся, это будет равный поединок. У них было слишком много драк, и они не сражаются. Теперь даже хочу встретиться друг с другом лицом к лицу. Итак, один из них с 6 утра до 6 вечера при солнце, а другой с 6 вечера до 6 утра при луне. Вот как они разделили свои часы жизни, объяснила Ванда, пока Фрэнки скрещивал руки на груди, пока остальные минки засыпали. Они так сильно ненавидят друг друга. Я не знал, что врачи тоже спят. Все люди в этой крепости сейчас должны спать, сказала Ванда, прежде чем Шишили напустил голову. Я устаю, Гейрер. Дневные и ночные смены влияют и на нас. Жители города активны днем, а люди леса ведут ночной образ жизни на полную мощность. Затем он упал, при этом заснул, а остальные моргнули. Мы всегда жили по традиции иметь 2 правителей, даже во время недавней битвы. Битва между группой Джека и нами в городе Кура усиливалась. Ванда продолжала, казалось бы, невозмутимо объяснять, как Дюк сражается с Джеком. Герцог Дагсторм, он потрясающий, он сильный, как я и думал. Луффи заговорил после Усоппа, прежде чем Наруто вздохнул. Но враг доставил неприятности даже самому могущественному воину этой страны и 3 мушкетерам. Джек Засуха. Звучит очень плохо, сказал Фрэнки, когда Ванда посмотрела на Дюка, прежде чем Брук заговорил. Он вообще не слушал, что говорили другие. Какая боль. Он получил награду в 1 миллиард ягод. Знаешь, это в 2 раза больше, чем у Луффи, крикнул Усопп, когда Наруто подошел. И все равно меньше, чем у меня. И как прошел бой? Зара спросил, чтобы она продолжила, как Дюк держится. Она объяснила, что Джек одолел герцога и бросил его в здание, хотя Инуараси сбежал прежде, чем Джек успел врезаться в него. 3 дарителя, известные как 3 одарителей, убили 9 мушкетеров, прежде чем противостоять 3 мушкетерам Инуараси. Шишилин заявил, что 3 мушкетера выиграют битву 3-3, хотя сразу после этого он быстро расправился с Гифтерсгриптрия. Пока битва продолжалась, Зуниша поднял свой хобот, когда начался извергательный дождь. Внезапный поток воды смыл пиратов-зверей, хотя Джек стоял твердо и не мог сдвинуться с места. Минки оседлали крокодиловых кабанов и одолели дезориентированных пиратов, хотя некоторые из них выздоровели, пытаясь дать отпор и угнать коней. Хотя норки одержали верх во время наводнения, пираты легко оправились после того, как вода ушла, и битва продолжалась до 18:00. Затем группа кота Гадюки атаковала с помощью команды Ло. Когда обе стороны атаковали, внезапно на них ударил газ, и бой завершился тем, что Чоппер объяснил, что это был один из газовых экспериментов Цезаря. Робин приходит к выводу, что это оружие попало от Цезаря к Дофламинго, который переправил его Кайда, капитану Джека, и Луффи злится на Цезаря. 12 дней назад газ распространился на город Курау, в результате чего Ванда, Инуараси и все остальные мушкетеры упали на землю, за исключением тех, кто отступил в заднюю часть правофланговой крепости. Большинство минков были покорены и убиты, поскольку пираты-звери с удовольствием повторяли свой вопрос о самураях, о которых минки неоднократно заявляли, что не знают, прежде чем убить их. В настоящее время Ванда становится эмоциональной, рассказывая о злодеяниях, когда Наруто обнял ее за плечо, прежде чем она продолжила. Она продолжила рассказывать, что стражи также были подавлены и атакованы. Однако пираты так и не получили ответа, поэтому они распяли и пытали сильнейших воинов минков, включая Инуараси и Некомамуси. Они продолжали допрашивать минков о самураях, А решительные инуары Сейны Комамуси продолжали отрицать какие-либо сведения об одном из них, в результате чего разгневанный Джек напал на них обоих. Пытки продолжались целый день, прежде чем Джек покинул Дзо, оставив после себя часть своих людей. В настоящее время Инуараси показывает, что причиной этого стали Мугивары, и пираты удивляются, что он проснулся. Инуараси говорит, что он прочитал некролог Джека и понял, что тот пытался спасти Дофламинго, которого Мугивары сбили на Дрессрозе. Таким образом, Мугивары избавили их от дальнейшего нападения, и Ванда им еще больше благодарна. Затем Чоппер сообщает, что он, Санджи, Нами, Брук, Мамоносука и Цезарь прибыли на Дзо на следующий день после ухода Джека. Все они были сбиты с толку тем, что Дзо находится на слоне, и Цезарь пытался убедить их не входить, но они заставили его нести их туда, как воздушный шар. Они прошли через разрушенные ворота и осмотрели сильно поврежденное герцогство Макома, опасаясь, что захватчики могут поставить их в тупик. Санджи оставил Нами, Брука и Мамоносука у ворот, поведя Чоппера и Цезаря вперед, и Чопперу пришлось ударить Цезаря, чтобы заставить его двигаться. Пока Санджи, Чоппер и Цезарь осматривали землю впереди, Брук, Нами и Мамоносука размышляли о том, что случилось со страной. Внезапно они услышали крик Тристана помощи, когда она вышла из леса, преследуемая Шипсхедом и Джинром Ми на крокодиловом кабане. Нами пришла к выводу, что она была жертвой, а Шипсхед – злодеем, поэтому она потащила Тристана в безопасное место. Шипсхед обернулся и радостно заявил о своем желании пытать и допрашивать Тристана. Нами оставила пирата в Бруку, и Шипсхед был потрясен скелетообразным видом Брука. Затем Брук использовал Саул Солид, чтобы заморозить землю вокруг них, в результате чего лошадь Шипсхеда и Джинром Ми поскользнулась и упала. Однако Тристан была напугана странным появлением Брука и Мамоносука и убежала, в результате чего пираты соломенной шляпы погнались за ней, а разъяренный Шипсхед встал с намерением преследовать пиратов. Тем временем Санджи, Чоппер и Цезарь обнаружили загазованный город Курау и были шокированы всеми притихшими норками, лежащими на улицах. Когда они собирались уйти, чтобы не погибнуть от газа, Педро окликнул их. Тяжело раненый Минг пришел к выводу, что пираты не на стороне Джека, и умолял их спасти Инуараси и Некомамуси, говоря, что мир ждет их. Инуараси и Некомамуси видны без сознания у своих распятий. У Инуараси отсутствует левая нога, а у Некомамуси – левое предплечье. Чоппер продолжает рассказывать своей команде о прибытии пиратов кудрявой шляпы на Дзо 10 дней назад, говоря, что он, Санджи и Цезарь Клоун покинули город Курау, чтобы спастись от газа. Они собрались в ближайшем лесу, и Цезарь начал радостно хихикать по поводу того, что его газовое оружие Кара имело успех. Чоппер и Санджи были шокированы и рассержены тем, что Цезарь создал газ, используемый для вывода минков из строя, хотя Цезарь отрицал какую-либо ответственность за тяжелое положение минков, в результате чего Чоппер избил его. Цезарь также упомянул, что минкам, вероятно, осталось жить менее 48 часов после заражения, что еще больше разозлило Чоппера и Санджи. Внезапно Зуниша поднял свой хобот и облил Дзо водой, вызвав наводнение, которое смыло Чоппера и Цезаря. Санджи использовал сквивалк, чтобы преодолеть наводнение, подняв Чоппера и пиннув Цезаря на ближайшую ветку дерева, на которую он и Чоппер тоже приземлились. Цезарь разозлился на Санджи, но они внезапно услышали крик Нами, и Санджи приказал Цезарю нейтрализовать Кара, пока он спасает Нами и остальных, убеждая ученого сделать это, угрожая разбить ему сердце. Санджи подлетел к Нами, Бруку и Мамоносуке, на которых напал Шипсхед. Санджи победил Шипсхеда ударом дьявола Джамби, в результате чего Джинром Ми и другие пираты-звери отступили с острова и сообщили, что самурая нет на месте. Тем временем Чоппер и Цезарь вернулись в город Курау, и Цезарь распространил газ под названием Рока, который удалил Кара из воздуха, заставив некоторых минков зашевелиться. Чоппер позвал своих товарищей по команде, которые бежали из леса в город Курау, не зная, что Тристан наблюдает за ними. Нами, Брук и Мамоносука были потрясены, увидев разрушение, и осторожно вошли в город, не зная, что из себя представляют минки. Внезапно на них бросилась Ванда, думая, что они в союзе с Джеком. Она столкнулась с Нами, и Нами удалось одолеть ее, но ослабленная Ванда намеревалась отомстить за свой народ, поэтому она вытащила зажженную взрывчатку. Однако Тристан прибежал к ним и рассказал Ванде, что пираты кудрявой шляпы спасли ее, а затем прибыл Педро, подтвердив заявление Тристана и погасив запал взрывчатки. Ванда расчувствовалась, узнав, что у них есть помощники, и Педро показал ей, что газ удален. Затем прибыли Чоппер и Цезарь с медикаментами, причем первый был полон решимости вылечить всех минков за то короткое время, которое у них осталось. Мугивары и сознательные минки мобилизовались, чтобы создать противоядие, а Тристан вернул минков врачей и граждан, скрывающихся в правофланговой крепости. Чоппер и Цезарь начали разработку противоядия, когда жители минков пришли в город Курау, выражая шок, увидев выведенных из строя воинов. В конце концов, противоядие было готово и введено всем отравленным норкам, а Инуарасе и Некомамусе, находившиеся без сознания, были сняты со своих распятий. Когда наступила ночь, Санджи принес минкам горячий суп, а Брук сыграл саки бинкса перед толпой вылеченных норок. Чоппер закончил свой рассказ, прежде чем заговорить. «Ребята, вы останетесь здесь и поговорим, ты собираешься куда-нибудь пойти, Чоппер?» – спросил Робин, кивнув. «Сейчас ночь, так что я пойду исследовать кота-гадюку, короля ночи и стражей китового леса. О, я отвезу тебя туда с моим Варни», — сказала Ванда после того, как ей понравились щеки Нами и Наруто. «Если подумать, Ванда, не пора ли тебе поспать?» — спросил Фрэнки, улыбаясь. «Я работаю королевской птицей». «Королевская птица?» «Да, помощник королей и единственная должность, которой разрешено перемещаться между ними, независимо от того, день сейчас или ночь. Ух ты, это важная работа. Я должен сказать ему, что с герцогом Дагстормом все в порядке. Он, вероятно, скажет, что в этом нет необходимости». Ванда улыбнулась, пока они стояли. «Мы действительно можем прийти?» — спросила Нами, когда остальные тоже выразили желание встретиться с Кэт Вайпер. «Да, пожалуйста». Ванда улыбнулась ей. «Я уверен, что мастер-кот Гадюка будет рад видеть наших спасителей. Ну, если ты уверен, что все в порядке. Хорошо, пойдем к мастеру-коту Гадюке», — воскликнул Луффи, тоже улыбаясь. Когда Ванда, Крот и пираты соломенной шляпы отправляются увидеть Некомамусе, Ванда замечает полную луну в небе, говоря, что она рада, что она покрыта облаками. Затем Луффи говорит, что Санджи и Цезарь Клоун все еще присутствовали над зов ее истории, и спрашивают ее, что с ними случилось позже. Ванда колеблется, и Брук решает объяснить это сам. Он сообщает Мугиварам, что большинству минков об этом не сказали, и им может быть тяжело это слышать. Затем он сообщает, что Санджи, скорее всего, не вернется, что злит Луффи, который указывает на оставленную Санджи записку, в которой говорится, что он вернется. Однако Нами и Брук отвечают, что ситуация гораздо сложнее, чем следует из записки, и что, возможно, было бы лучше рассказать историю, прежде чем показывать записку. Затем Брук рассказывает эту историю, объясняя, как, когда их преследовали пираты Биг Мам, вражеские пираты подслушали звонок Луффи команде Санни, сообщающий, что их пунктом назначения был Дзо. Хотя Дзо был призрачным островом, который нельзя было найти с помощью Локпаса, один из их пиратов Биг Мам был с острова, и поэтому два дня назад их корабль пришвартовался у Дзо. Внутри правофланговой крепости Санджи готовил еду для минков, которые любили их, а затем вышел, чтобы пообщаться с норками-женщинами. Пока Чоппер, Мияги и Тристан лечили пациентов, Санджи тыкал носом в самок норок в своем традиционном приветствии, известном как норковый корабль, но не хотел иметь ничего общего с норками-самцами, оставляя их разочарованными. Тем временем Ванда снабдила Нами платьем, показав, что обмен одеждой был важной частью культуры норки и что платье было природным сокровищем, из-за чего Нами пришла в восторг от перспективы продать его за большие деньги. Затем Санджи увидел Нами в платье, заставив его в волнении броситься на нее, но она выбила его из крепости. Тем временем Чоппер спросил Брука, где Мамоносука, и Брук ответил, что он все еще в своей комнате, хотя было бы к лучшему, чтобы минки не видели его в человеческой форме. Цезарь Клоун сказал, что они должны бросить его и покинуть остров как можно скорее, но Чоппер рассердился на это предложение, сказав ему продолжать работать над лечением минков.